Неплохо. Очень хорошо. Ты растешь очень быстро. Все это время рядом со сражающимися людьми стоял старик с длинной седой бородой и крепким телосложением. Он был высоким почти в 2 метра ростом, а за его спиной висел длинный меч. Аура старика была сжата, но глядя на него, создавалось впечатление, будто смотришь на непреодолимую стену, холодную и нерушимую. Старик следил за противниками и давал оценку их действиям. Иногда он поправлял их, иногда ругал, а иногда хвалил. Этот роскошный тренировочный дворик был частью территории семьи Кинг, одной из 7 семей императорских защитников. 2 мечника были юношей и девушкой. Юноша был очень молод. Он был среднего роста с тонким телом и холодным взглядом. Его светлые волосы спадали до плеч, но в отличие от многих знатных подростков он имел какой-то дикий вид из-за растрепанных волос. Его аура была наделена какой-то дикой остротой, словно он был обнаженным мечом. Юношу звали Диман Кинг, и ему уже было 14, а с его впечатляющими навыками ближнего боя он стал одним из самых перспективных мастеров молодого поколения. Противником Димана была его старшая сестра. В прошлом ее гордо называли первым мечом молодого поколения, но в ближайшем будущем она потеряет свое звание. Потеря звания нисколько не беспокоила ее, ведь следующим человеком, получившим такое признание, был ее любимый младший брат, которого она баловала и любила больше, чем кого-либо еще. Даже во время сражения она наносила удары столь точно, что они рассекали его одежду, но даже не смели прикоснуться к его коже. Девушка была тонкой, высокой, с непреодолимой аурой. Она была человеком, унаследовавшим характер своего деда, а также его навыки и силу. Ее звали Жизель. Она была довольно симпатичной девушкой, но когда рядом с ней не было ее младшего брата, она становилась гордой и высокомерной, с холодным взглядом, прошибающим душу человека до самых костей. Она казалась неприкасаемой и недосягаемой королевой меча. Ее длинные волосы были заплетены в косу, сама же она не носила платья, даже украшений на ней не было. По характеру она была пацанкой, которую стоило еще поискать. Когда бой закончился, девушка подошла к брату и обняла его с яркой улыбкой, красота которой могла зажечь любое мужское сердце. «Братик, ты в порядке? Посмотри, вся твоя одежда испортилась. Пойдем, переоденемся». «Сестра, не тяни меня, я уже вырос и сам могу переодеться. Не спорь со мной, ты же не хочешь ранить слабое чуткое сердечко своей сестренки? Но, сестра, ты же ведешь себя как мужик, ай, больно». «Сестра, я же не сказал ничего такого. Почему ты мне опять щелбан наставила? Начинаю сердиться». «Сестра, пожалуйста, не надо, я сам переоденусь. Мне виднее». «Ой, да ты же еще и испачкался. Не хочу, отпусти. Дедушка, спаси меня». Старик посмотрел на удаляющихся брата и сестру, и на его холодном лице появилась добродушная улыбка. «Молодость, девочка вся в меня, такая строгая и такая сильная. Она мой лучший вариант. В будущем ты должна стать сильной и смелой, намного более холодной и гордой, чем сейчас. Моя семья будет в твоих руках. Надеюсь, мой выбор правильный. Жаль, что твой брат такой необузданный и ленивый. Он не любит ничего, кроме сражений. Иногда мне кажется, что его вообще не интересует семья, только жажда битв. Он весь в тебя, не считаешь так?» Закончив говорить, старик задал вопрос, повернувшись в сторону входа во двор. Там стояла старая сгорбившаяся женщина, чье дряхлое тело опиралось на деревянную трость. Ее седые волосы были неаккуратно сплетены в косу, достигающую практически самой земли. Она выглядела как старушка, достигшая предельного возраста, но взгляд этой женщины был холодным и резким, как будто это был взгляд молодого мастера, такой же сильный и непоколебимый. Женщина улыбнулась старцу и покачала головой. «Когда это я была ленивой и помешанной на битвах, я всегда была сдержанной, просто некоторые люди неправильно расценили мой характер. Бешеный меч, не твое ли это прозвище, или на старости лет ты стала склеротиком? Это было давно, и это неправда. Я хорошая, спокойная и никого никогда не обижала». В этот момент в дворик вошел мужчина средних лет. Он преклонил колено и смиренно произнес: «Приветствую уважаемых предков. Разрешите мне доложить, эти 2 старика были 2 из 3 бессмертных семьи Кинг, а также они носили звание предка. Предок – это титул. Его получают люди, достигшие предельного возраста, которые не имеют себе равных по силе в семье, и они обязательно являются мастерами, отошедшими от любых дел семьи. Третьим бессмертным был глава семьи, но даже он уже скоро достигнет предельного возраста, поэтому Жизель Кинг была выбрана наследником предков и воспитывалась под их пристальным присмотром, а также она получала большинство ресурсов, доступных семье, ее берегут как зеницу ока. Снежный пик. В летний период город становится очень оживленным. Сейчас идет самый пик сельскохозяйственных работ. Хотя полей рядом с городом очень мало, это не означает, что нет других работ. Все еще существуют огромные пастбища для скотины и специальные зоны для выращивания лекарственных растений, которые требуют не только особого ухода, но и уникальных природных условий. В этот момент недалеко от города на главном городском кладбище в склепе семьи Райт, где хоронятся лидеры семьи, перед могилой, на которой установлена небольшая женская статуя на коленях с заплаканным лицом, стояла молодая девушка. Она была печальна как никогда. Любой человек захотел бы утешить девушку, лишь бы не видеть слез на ее прекрасном юном личике. «Мама, прости, я была слаба. Я не могу остановить их, но я не откажусь от клятвы и исполню свой долг. Я никогда не отрекусь от нашей семьи и никогда не забуду твоих наставлений. Однажды, все те люди, что обижали нас, ответят за это. Я заставлю их заплатить высокую цену». Селестия еще долгое время стояла перед могилой своей матери. Рядом с ней стояла красивая женщина с роскошной фигурой. Ее золотистые волосы спадали водопадом до пояса, а голубые глаза были чистые и глубоки, словно два горных озера. Ее аура была резкой и агрессивной. Любой, кто проходил мимо нее, мог испугаться этой ауры. Спустя несколько часов Селестия появилась у входа в склеп. Стражники, поставленные у входа, уважительно поклонились ей, а затем заперли дверь в склеп. Селестия и Майя направились в город, но перед выходом с кладбища перед ними появился человек в черной одежде. Он скрывал все – лицо, силу, ауру. Его присутствие практически не ощущалось. Майя сделал шаг вперед. «Прошу прощения, чем могу помочь уважаемому мастеру Легиона Теней?» Тон женщины был уважительным, и она слегка поклонилась человеку в черном. С первого взгляда она поняла, кто этот человек. Он имел странную ауру, которая практически не ощущалась, но на самом деле это было не так. Его аура была повсюду, просто ее количество было таким маленьким и незначительным, что никто сразу не почувствует этого. Кроме того, он носил вышитый герб фракции у себя на груди. Мужчина кивнул в ответ. «Меня сообщение из башни Черного Льда для юной леди Селестии Райт». Девушка подошла к человеку в черном и получила письмо из его рук. Она была осторожна и недоверчива, но ей казалось, что это что-то очень важное. Ведь, как известно, Легион Теней – это элитная армия Зала Теней. Они бы не послали кого-то такого важного сюда, ради простой шутки. Раскрыв письмо, девушка начала внимательно читать. Вначале ее взгляд был спокойным, но потом в нем появилось какое-то возбуждение. Она стала быстро перечитывать письмо, на случай, если ей показалось, а потом подняла взгляд к человеку в черном. «Это правда?» Ее голос был таким, будто она хотела услышать, что содержимое письма не было ложью. Ее взгляд был умоляющим, из-за чего человеку в черном стало не по себе. Он не знал содержимого письма, а из-за взгляда девушки он даже подумал: «Меня же не продали в рабство. Прошу прощения, юная леди, содержимое письма мне неизвестно, но я получил его лично от...» В общем, это письмо не подделка. Доказательством является магическая печать, которая исчезла после его вскрытия. Майя, стоявшая рядом с Селестией, хотела спросить, но ее стремление к безопасности не позволило перешагнуть черту. В этот момент письмо в руках девушки вспыхнуло от искры молнии и исчезло пеплом по ветру. Мужчина посмотрел на Селестию и спросил: «Вы желаете передать сообщение?» Селестия кивнула: «Да, передайте, что я буду там в оговоренное время и буду готова к переговорам на их условиях». Мужчина поклонился и исчез, пучком дыма, рассеявшимся в воздухе. Селестия повернулась к Майе. На ее лице больше не было печали. Она сказала: «Передай старейшинам, что я приму приглашение на фестиваль и буду сражаться, но пусть не рассчитывают на что-то большее». Глава 277. Накануне фестиваля, как и многие другие фракции, Долина Штормовых Ветров ставила строгие задачи перед своими учениками. Из трех академий, Академия Молнии была самой агрессивной и сильной, Академия Ветра была самой нетерпеливой и быстрой, а Академия Воды была самой сдержанной и миролюбивой, но каждая из академий могла быть по-настоящему чудовищной. Их академии не просто так носят название бедственных стихий. Каждая из академий может быть доброй, покладистой, сдержанной и праведной, но все это может перерасти в катастрофические проблемы для их врагов. Академия Молнии имела старейшин, которые отвечают перед руководством и формируют мощные группы учеников. Но в этом году их вмешательства не было. По приказу главы Академии Молнии они передали свои полномочия другому человеку. Этим избранным был Жази. Он был сыном главы Академии и пользовался безграничными привилегиями. Старейшины никогда не оспаривали статус юноши, потому что он был одним из самых лучших гениев фракции за последние несколько сотен лет. Перед Жази стояло порядка 50 учеников. Когда он начал свою заранее подготовленную пафосную речь о величии долины штормовых ветров, в своем непобедимом настрое и возможности смотреть свысока на своих противников. Его речь была простой, преувеличенной, но каким-то образом она цепляла слушателя. Их желание сражаться росло в геометрической прогрессии, а вскоре они перешли на крики и были готовы ринуться в бой прямо сейчас. Речь Жази зажгла их огонь, и они стали неудержимыми. После речи рядом с юношей осталось 3 человека. Они были лучшими в своем поколении и обладали высоким уровнем лояльности по отношению к Жази. Большая часть присутствовавших учеников была их подчиненными. Будущая перспектива Жази была нереально высока. Он уже начал формирование своей собственной группы. В будущем они станут его опорой, когда он начнет свой путь как старейшина, а когда он окажется в еще большей власти, они станут его величайшей силой. Такого пути придерживались все крупные фракции. Их выдающиеся ученики набирали группы единомышленников, которые помогали лидеру продвинуться к его главной цели – возглавить фракцию. Получил подтверждение, что этот парень будет на фестивале. Жази достал листок бумаги с кратким описанием. На листе был изображен юноша в маске. «Вы должны позаботиться о нем. Я хочу, чтобы он был унижен и опущен до уровня грязи на моих ботинках. Он должен понять, что значит переходить мне дорогу. Пусть все его кости сломаются, оторвите ему руки и ноги, пусть он страдает от адской боли. Передайте всем своим последователям, чтобы они не скупились на словесную грязь, пусть он утонет в ней». Один из юношей осмотрел изображение и спросил: «Босс, а это не зал теней? Нам потом не...» «Не говори глупостей. Этот парень не является человеком их родословной. Они не будут устраивать скандал, если мы его убьем внутри иллюзорного массива. Он не умрет по-настоящему, а это значит, они не станут требовать справедливости. А так как он не из главной семьи, то это не будет оскорблением. Они палец о палец не ударят ради простого чужака, присоединившегося к ним. Зал теней печется лишь о носителях главной родословной, что разделяет правитель зала теней и его семья. Можете действовать, как хотите, но главное, он должен помучиться». «Ясно, да, босс». Когда все вышли из зала, Жази рассмеялся. «Эта девка моя, и никто не отберет ее у меня. Все, что принадлежит мне, будет принадлежать всегда. Обитель боевых зверей не имеет основной базы. Вместо этого они отдали свои обязанности одной из семей императорских защитников. Это облегчает им работу и не требует каких-то лишних вложений. Кроме того, они все равно будут получать прибыль, потому что эти люди в любом случае пользуются именем их уважаемой фракции. Семья Раджери очень высоко взлетела в плане популярности, силы и финансов. Благодаря влиянию обители боевых зверей они ведут дела с другими фракциями за пределами империи, а также являются главным и единственным поставщиком зверей и всех ресурсов, связанных со зверями, в империи Снежных гор. Даже башня Черного льда приобретает ресурсы у них. Семья Раджери имеет роскошный особняк рядом с центром города. Южная звезда – самый богатый город страны, и расположение главного здания в центре является проявлением уважения от императора и показателем их престижа относительно других фракций. Например, семья Кинг расположилась на окраине, и их особняк не сравнится даже с второстепенными зданиями семьи Раджери. И это при том, что семья Кинг является самой сильной после императорской семьи. Внутри особняка были собраны лучшие представители молодого поколения. Старейшина, выглядящий как снежный человек, такой же огромный и волосатый, разъяснял вещи, связанные с фестивалем. Все внимательно слушали его, но подростков людей неподалеку совсем не обращало на него внимания. Они были высокомерными и не проявляли уважения к этому мужчине, что выдавал вполне полезную информацию. Эти дети были такими, потому что они пришли из обители боевых зверей. Во главе группы был юноша невысокого роста с очень резкими чертами лица и строгим взглядом. Он смотрел на других учеников как на собак, выполняющих команды волосатого деревенщины. Рядом с ним был юноша постарше и немного выше ростом. Его взгляд был простым и скучающим. Юноша просматривал списки участников. От взгляда на них у него был расстроенный вид. «Этот парень не пришел. Жаль, я так хотел бросить ему вызов. Ты о том мальчишке из деревни. Не смотри так на него, иначе ты принижаешь мое достоинство. Он всего лишь отброс из захолустья. Не смей равнять его с нами. Но он действительно сильный, очень сильный. Его не пригласили. Значит, ты ошибся. Его способностей недостаточно даже для такого мелкого мероприятия, как фестиваль защитников. Не вспоминай о нем больше. Если б это не было пропуском на великий турнир восходящих звезд Севера, то я бы даже не пришел в этот отвратительный город, не говоря об участии в этом дурацком детском спектакле. Поэтому не стоит сравнивать нас с ним. Ты, кстати, также член молодого поколения обители боевых зверей. Не общайся больше с такими скучными и слабыми букашками. Джалил расстроенно опустил голову. Он понимал, о чем говорит лидер их группы, но он все еще не мог принять такую высокомерную характеристику, потому что он никогда не смел сравнивать людей, равных ему по силе с отбросами. Для него важна сила, а для этих людей происхождение. Они будут говорить на равных с бесполезным человеком из знатной семьи, но будут прогонять с отвращением гения из ниоткуда. В любом городе, независимо от размера, богатств и мировой обстановки, всегда будут те, кто потерял своих близких. Чем больше город, тем больше сирот в нем есть. Мощные фракции часто принимают сирот к себе, но это чаще всего зависит от того, есть ли в них задатки будущего мастера. Тем же, кому повезло меньше всего, суждено жить в трущобах на окраине города. В Южной Звезде имеется несколько приютов. Самым старым из всех является Дом Чистого Моря. Он был создан очень давно и имеет много подопечных. Единственное, чем он отличается от других, это богатство. Все главы приюта обязывались вести скромный образ жизни. Они должны были научить детей уважать самих себя и других, научить любить и быть любимыми. Приют вел мирную политику и не принуждал своих подопечных к чему-то, чего они не хотят. Многие дети жили там очень мирной жизнью, пусть и не богато, но зато счастливо, окруженные любовью и заботой. Сам приют был похож на большой старый особняк с множеством комнат. Территория приюта была не особо велика. Его местоположение было очень далеким от центра и достаточно удаленным от главных улиц, из-за чего вокруг особняка чаще всего было тихо и малолюдно. Но их окраина города была особенной. Они были на берегу моря в очень тихом районе. Соседствующие с ними местные жители относились к детям довольно дружелюбно. Иногда дети бывали очень шумными. Смех и крик разносился на весь район, но все уже привыкли к этому. Для них было лучше слышать радостные детские голоса днем, чем ночью пьяные вопли алкоголиков. В приюте были только дети, чьи таланты были слишком незначительными для фракций, поэтому мало кто мог положить на них глаз. В этот день на улице было тепло и солнечно. Множество детей бегало по улице. Их громкие крики были такими звонкими и радостными, что сердца соседей наполнялись теплом и счастьем. На улице было около 50 детей всех возрастов, среди них ярче всех выделялась девушка лет 13. Ее волосы на солнце были словно яркое пламя, а глаза были такими же голубыми, как море, что вызывало резкий контраст огня и воды. Две противоречивые стихии собрались в образе красивой юной девушки. Ее голубое платье с яркими красными линиями и огнем по подолу юбки также подчеркивало эту противоречивую особенность ее образа. Веселье длилось несколько часов, пока дети не пошли на обед. Девушка проводила их до столовой, а потом, улыбнувшись на прощание, вышла в коридор. Но в этот момент она почувствовала, как кто-то потянул ее за юбку. Обернувшись, она увидела маленькую 4-летнюю девочку. Девушка тепло улыбнулась маленькой девочке и, нежно поглаживая ту по головке, спросила: «Лиза, что случилось? Почему ты не с остальными? Ты уже поела? Сапфира, ты еще придешь к нам?» — испуганно спросила Лиза. Сапфира крепко обняла девочку и произнесла: «Обязательно приду еще, буду ждать». «Тоже, я». Вскоре Сапфира увидела группу детей перед собой. Они так искренне улыбались, что девушка чуть не прослезилась. Она помахала детям на прощание и отправилась на улицу. Перед входом в приют стояла высокая пожилая женщина. Она была довольно живенькой, несмотря на седые волосы и глубокие морщины на лице. Женщина низко поклонилась: «Госпожа Сапфира, большое спасибо за вашу доброту. Мы всегда будем рады вашему приезду, дети будут рады вас видеть». Сапфира посмотрела на хозяйку приюта и спокойно произнесла: «Не нужно кланяться мне, я всего лишь принцесса, и мы не на публике, нет смысла для этих формальностей. Я не настолько высокомерна, как мои сводные братья и сестры». Девушка вышла на улицу. Ее внешний вид простенькой добродушной девушки начал меняться. Ее аура стала испускать скрытое могущество, а взгляд стал холодным и сильным. В ней больше не было и намека на ту улыбающуюся девушку. Но перед тем, как выйти с территории приюта, она, обернувшись, сказала: «Обязательно загляну к вам позже». Хозяйка приюта помахала девушке вслед. «Удачи на турнире». Глава 278. Прогулка по городу. Настало время перехода в столицу. Зал теней уже подготовил портал к открытию. Перед порталом стояла группа подростков. Их возглавляло несколько старейшин. Подготовка к фестивалю очень важна для любой фракции, поэтому многие старейшины уже были в столице. Остальные, включая великих старейшин и глав башни Черного Льда, прибудут к началу торжественной церемонии. Число подростков было равно 50. В основном все они были в сфере мастера от 5 до 10 уровня, и лишь десяток человек был в сфере великого мастера. Эрик и Ве были в сфере великого мастера со 2 года обучения, а остальные с 3 года, но по силе Эрик и Ве были самыми сильными. Затем были люди из семей императорских защитников, а потом дети из других знатных родов. Что касается простых семей, то за последние 3 года были талантливые ученики, но их кровь была слаба, что не позволило им стать гениями, сравнимыми с подростками из знатных семей, которые черпают силу из наследия крови, которая растягивается на сотни и тысячи лет. В числе их предков были достаточно мощные люди, чья родословная стала источником могущества их наследников. Когда последние приготовления были завершены, портал испустил яркий свет. «Всем приготовиться. Мы отправляемся в Южную Звезду». Первым шел старейшина с наибольшим статусом. Он должен был встретиться с городской охраной и договориться о сопровождении до места проживания. Замыкал группу подростков другой старейшина. Он следил за тем, чтобы никто не потерялся и не попал в беду, слегка отклонившись от основной группы. Прибыв в столицу империи, все подростки сразу оценили размах празднества. Украшенные улицы, толпы народу, праздничная атмосфера были распространены по всему городу. Даже проводник, встречающий группу Зала Теней, был необычным. Эрик смог почувствовать скрытое давление, едва его тень коснулась стоп этого человека. Причем его сила была на порядок выше даже, чем у сопровождающих старейшин. Это говорило о том, как уважительно относятся власти города к важным гостям. Тем более, что даже сам встречающий не испускал и намека на высокомерие и не смел пренебрегать общением с теми, кто намного слабее него самого. Встречающий уважительно поклонился и поприветствовал гостей. «Приветствую вас. Сегодня я буду вашим проводником. Прошу следовать за мной». Подростки из Зала Теней были рассажены по роскошным каретам, в которые были запряжены лучшие скакуны, которых только можно было найти. Спустя полчаса группа прибыла к многоэтажному зданию. Это был отель, но на время фестиваля защитников он арендовался полностью только для размещения участников турнира. Обычно фракции не объединялись в одном здании для того, чтобы не создавать агрессивной ситуации, когда группы начнут конфликтовать между собой. В случае Зала Теней, то они не могли занять все комнаты отеля, из-за чего было много свободных мест. Организаторы хорошо знали, что люди из Ледяного ущелья не брезгливы, не конфликтны и хорошо ладят с людьми Зала Теней, поэтому отель всегда делился между этими двумя фракциями. Для этого здание делилось на 2 части, северную и южную часть. Северная была для Зала Теней, другая для Ледяного ущелья. Восклицательный знак. Вот это номер. Я чувствую себя королем. Эрик не мог не восхититься роскошным жильем, которое ему предоставили для проживания. Это нормально. Все участники фестиваля расположились в таких номерах. Кроме того, это даже не VIP-апартаменты. Вес сзади Эрика немного охладило его. Есть еще круче? Да, там расположились старейшины и, я думаю, что госпожа Мария сейчас тоже там. Неплохо. Вия похлопала Эрика по плечу и с довольной улыбкой пошла в соседний номер. Он был занят ею. Выбор места производится учениками, и она решила заселиться по соседству с Эриком. Эрик вышел в коридор и крикнул: «Вия, когда мы начинаем?» «Завтра утром открытие. Участие обязательное для всех, но открытие не для зрителей, а для того, чтобы присвоить нам ранг. После этого 400 лучших будут состязаться в поединках. Остальные получат примерный рейтинг и примут участие в мини-турнире». «Что еще за мини-турнир?» «Ну, мы же не можем огорчить тех, кто пришел сюда и не смог пройти квалификацию для участия. Они будут состязаться в поединках, но они не будут сражаться против тех, кто попал на основной турнир. Ясно, это довольно честно, точно. Вия снова выглянула в коридор. Эрик, ты чем сейчас будешь занят? Я хотел немного прогуляться по городу. Хорошо, куда мы пойдем? Нет-нет, извини, но сейчас я хочу побыть один, если ты не против. Против, но я все равно уйду один. Эрик взмахнул рукой, и его тело превратилось в черный дым и рассеялось. Тень, засранец. Когда он успел сделать подмену, на улице Эрик не хотел показывать свой истинный облик и принял облик из его прошлой жизни. Молодой человек лет 20-23 лет улыбнулся и произнес: «Как-нибудь в следующий раз». Это как бы грубо, не находишь? Эрик спокойно сделал шаг, как внезапный тихий голос у него за спиной шокировал юношу и заставил обернуться. Там была женщина лет 30. Она была одета в простенькую городскую одежду, длинные черные волосы были забраны в косу, голубые глаза были чисты, словно горное озеро, и также глубоки. Ее взгляд был каким-то странным. Она как будто смотрит на тебя, но видит что-то другое. Ее черты лица показались очень знакомыми, и внезапно Эрика будто осенило. Мария, долго думал, неудивительно, что ее взгляд был каким-то странным. Ее облик был не более чем иллюзией. Юноша улыбнулся и, сделав жест руками, приглашающий даму вперед, с усмешкой произнес: «Пойдем, прогуляемся. Тебе нужно немного развеяться, выглядишь напряженной». Женщина прошла вперед. Старые зануды совсем надоели. Думают, что я ребенок, постоянно указывая, что мне делать. Идем. Чего застыл? Эрик удивленно посмотрел на Марию. Только сейчас он хотел немного подшутить. Он не предполагал, что она пойдет с ним. Теперь ничего не поделаешь. Разведя руками, Эрик усмехнулся над самим собой. В городе была праздничная обстановка. Многие магазины работали день и ночь. Только продавцы менялись. Поэтому Эрик совсем не боялся опоздать до закрытия. Его основной целью были некоторые закупки к предстоящему возвращению в башню смерти. «Эрик, зачем тебе все это? Пахнет вкусно, но это даже не оружие и не какие-нибудь взрывные или ядовитые порошки». Продавец, что предоставил Эрику множество специй, странно посмотрел на Марию. Эрик недовольно покачал головой, мысленно думая, как же сложно бывает, когда человек ни разу не подходил к плите. Она хоть понимает, что значит готовка. «Мария, все это мне нужно для моего следующего путешествия в башню смерти. Я больше не хочу есть недосоленное мясо без приправ. Это совсем невкусно. Тебе это сложно понять, ведь у тебя есть собственный повар. Вот если б он тебе принес то же, что я ел в башне смерти, то ты бы все выкинула в мусорку и заодно покалечила бы повара. С вас». Когда продавец назвал цену за специи, Эрик чуть не подавился. «Они что, из золота у вас? Извините, уважаемый клиент, но специи – это специализация южных стран. Ни одна соседняя страна не занимается выращиванием нужных растений, ягод и плодов, и пока готовые специи дойдут до нас, их стоимость увеличится в разы. Мы платим сбор, проходя через соседние империи, платим налог с продаж вашей империи, выкупаем специи у производителей, а также мы должны кормить зверей, тянущих повозки, и оплачивать работу всего каравана, поэтому стоимость может быть очень даже высокой. Да, вы извините меня, просто немного шокирован ценой, но я прекрасно понимаю, из чего она складывается. Уже имел дело с караванами». Эрик прошелся по многим торговым лавкам. Специи, соль, некоторые материалы, комплекты одежды – все это будет полезно в его дальнейших путешествиях. Мария была удивлена действиями юноши. «Эрик, а нельзя было заказать это у нас? Я бы могла сделать запрос, и ты бы уже завтра получил все в еще больших количествах. Кроме того, качество и количество было бы в разы выше, чем у того, что ты получил». «Нет, спасибо. Я ценю заботу, но не надо нянчиться со мной. Лучше пойдем куда-нибудь посидим. Вкусненького поедим». Мария на мгновение задумалась, но не спула ответить, как Эрик уже потянул ее за руку. «Там в соседнем квартале была небольшая кондитерская. Я почувствовал весьма ароматный запах. Надо навести пробу и продегустировать их вкусняшки». Мария пыталась отказаться, но перед Эриком она была немного скованной. Юноша привел Марию к небольшой кафешке. Ее вывески были красочными, с изображением пирожных и тортов. Внутри Эрик увидел много людей. Зал был разделен на три уровня. Нижний уровень был общим, средний уровень для привилегированных людей с деньгами, и третий был самым роскошным для особых персон. На втором уровне были свободные места, и Эрик с Марией заняли столик там. Они сели у окна. Официантом, обслуживающим их столик, был красивый юноша лет 20. Прежде чем подать меню, официант поставил на стол два коктейля. Два вкусных коктейля для уважаемых гостей и ваше меню, пожалуйста. Эрик сразу погрузился в меню. Названия здесь были немного заумными, и сразу не скажешь, что вкусно, а что нет. Хорошо, что там были картинки, так было хотя бы понятно, на что похожи эти вкусности. Потом он посмотрел на Марию. Женщина с улыбкой попивала коктейль. Причем, Эрик хорошо знал женщину перед собой. Ее улыбка чаще всего поддельная, но в данный момент Эрик видел слабый намек на что-то естественное. Ей нравится сладкое, хмм. Спустя столетия она преодолела многое и испытала, то перед чем ни один человек не устоит и будет стерт в порошок. Но сейчас я вижу, что она всегда будет оставаться человеком независимо от обстановки и людей, что ее окружают. Она человек со своими маленькими слабостями. Это гораздо приятнее, чем иметь дело с человеком, который лицемерно лжет тебе в лицо. Что такое? Почему ты так пристально смотришь на меня? Может, ты мне нравишься? Мария сначала нахмурилась, а потом с улыбкой произнесла: «Не неси чепухи. С твоим холодным характером, такие шутки очень неуместны. Характер у меня холодный, но это не значит, что я не могу быть внимательным. Сегодня я как раз открыл кое-что интересное». Мария вопросительно уставилась на Эрика. «Что же это? Ты умеешь улыбаться?» «Конечно, я умею улыбаться. Да, но твоя искренняя улыбка гораздо лучше, чем когда ты просто делаешь это из вежливости. Это даже немного завораживает. Можно, я еще посмотрю?» Мария указала пальцем на глаза Эрика. «Ослепнешь». Юноша в ответ просто посмеялся. «Ради твоей очаровательной улыбки ослепнуть не жалко». Внезапно Эрик пристально посмотрел на Марию. Ее щеки были слегка алыми. От этого Эрика просто поразил шок. Она смутилась. «Никогда бы не подумал, что она еще и такой бывает. Мне казалось, что застенчивость не входит в список ее эмоций». Юноша на некоторое время задумался, но потом понял, что тишина породила неловкость ситуации. Вдруг он увидел проходящего мимо официанта и тут же поднял руку, чтобы сделать заказ. Это должно было немного охладить обстановку. «Уважаемые гости, вы выбрали, что будете заказывать». Эрик открыл меню и указал на то, что хочет заказать. «Да, мне вот этот напиток и два бисквитных пирожных, для моей спутницы, если можно, что-то такое же сладкое, как прошлый коктейль и несколько воздушных пирожных». «Хорошо, сейчас все будет доставлено». Мария и Эрик еще некоторое время сидели в тишине. Потом юноша все-таки продолжил. «Кстати, а почему ты пришла? Ты говорила, что у тебя сейчас много дел и не можешь выйти к нам. Я думал, что увижу тебя только на турнире. Были какие-то проблемы с настройкой магического массива, установленного на арене. Мне пришлось принимать участие в его настройке. Эти старики в итоге сделали вид, будто я была обязана им помочь. Если б не твое участие, я бы даже не удосужилась помогать им. Ты так хочешь увидеть меня на арене? Зачем мне тогда сюда приходить? Я хочу увидеть, на что способен мой ученик. Хочу, чтоб эти старые дураки получили по полной, проиграв тебе». Мария буквально распалилась и стала активнее. Ее рвение было впечатляющим. Эрик почувствовал то же, что и она. Ему также хотелось сразиться, но для себя он искал кое-что другое. Вероятнее всего, он хотел найти свой предел и понять, какой должна быть сила у его сверстников. Эрик быстро закончил со своей порцией пирожных, а вот Мария смаковала. Ее удовлетворенная улыбка показывала, что она наслаждается сладким. Когда она закончила, то встала. «Пойду, вымою руки, а то они теперь липкие». Мария ушла. Скоро юноша почувствовал, как кто-то встал рядом с ним. Он как раз в этот момент смотрел в окно и не видел приближающихся людей. Вернее, он их видел, но не воспринимал как угрозу. «Парень, ты закончил. Освободи место». Эрик нахмурился. Кто-то в приказном порядке требовал от него убраться. Юноша осмотрелся и, заметив пару свободных мест, ответил высокомерному гостю. «Там есть где присесть, а здесь занято». «Мразь, что ты сказал? Ты хоть знаешь, с кем говоришь?» Эрик посмотрел на разъяренного юношу. Тому было лет 18. Трем другим юношам было где-то так же, а впереди группы стоял элегантно выглядящий юноша лет 15. Он испускал высокомерный дух и казался юным лордом, правителем города или чего-то большего. В отличие от своих приспешников, он был более спокойным, но это было только на поверхности. Эрик смотрел в глаза юноши и видел то презрение, с которым тот смотрел на него. Эрик отрицательно покачал головой. «Не обязан знать каждого встречного. От такой бесполезной информации у меня будет болеть голова. Поэтому если у вас нет ничего серьезного, то прошу не приставать ко мне. Ты что, ослеп? Смотри сюда. Мы ученики долины штормовых ветров. Теперь понял, с кем имеешь дело. Да, я вижу петуха и четыре курицы, что пытаются вытеснить меня с моего места. Я уже сказал вам, что есть свободные места. Идите и занимайте их, а я буду сидеть здесь. Ты смеешь оскорблять нашего молодого мастера? Ты пожалеешь об этом. Наш молодой мастер – великий гений Академии Молнии. Он лучший из лучших, и за его оскорбление наша фракция разорвет тебя на части. Эрик смерил взглядом юношу и с усмешкой произнес: «Он лучший из лучших. В чем интересно? В унижении и оскорблении слабых? Тогда это не делает его таким крутым, как вы описываете. Он просто отброс обществ. Пожалуйста, не надо здесь стоять. Таким, как вы, здесь не место». В этот момент юноша во главе группы разозлился и хотел ударить Эрика, но внезапно он услышал голос: «Детишки, дайте пройти, не загораживайте мне дорогу». В этот момент вспыхнула ярость группы подростков. Один из них обернулся и с отвращением прокричал: «Убирайся отсюда, старуха! Не видишь, мы тут заняты». Его рука быстрым взмахом выбила бокал с соком и пироженку из рук женщины. Все эти вкусности разлетелись по полу. Другой юноша наступил на пироженку на полу и с презрением произнес: «Отвратительная баба, ты испачкала пол рядом с нашим столиком. Слежи это, или мы запихнем это с помощью наших ботинок». Юноша наступил на пирожное и поднял прилипшее содержимое вверх, намекая, что женщина должна слезать это. Эрик весь скукожился. По его спине пробежал холодок. В мгновение ока он схватил нож со стола. Его действия были замечены группой подростков. Но на это они лишь рассмеялись. Им казалось, что сила Эрика была очень мала, и он не представляет для них угрозу. Кроме того, кто осмелится провоцировать долину штормовых ветров? Это же просто самоубийство. Но под их удивленные взгляды Эрик взмахнул ножом, словно это был меч. Призрачный нож. Призрачный нож. Группа подростков тупо смотрела на Эрика. Юноша был спровоцирован ими, так почему он так отчаянно рубил стену, как будто хотел убежать? Эрик выбил ногой обрезанную часть стены и выпрыгнул на улицу. Пара подростков начала двигаться в его сторону, желая поймать обидчика, но в этот момент громкий оглушающий взрыв прозвучал у них за спиной. Эрик все еще испытывал чувство дикой тревоги. Призрачный шаг. Тело юноши стало размытой тенью, когда он увеличил скорость и ушел от обломков здания, летящих в его сторону. Следом за Эриком и двумя подростками из здания вылетело еще несколько человек. Их вид был плачевным. Кажется, они получили не только пару тумаков, но и сломали пару своих костей. Эрик посмотрел на распластавшихся по земле людей и разочарованно покачал головой. «Придурки, нельзя же так себя вести с первым встречным. А что, если он окажется самим дьяволом?» Мария бесшумно приземлилась рядом с юношами и подняла ногу для того, чтобы наступить на одного из них. Эрик в этот момент схватил женщину за руку и потащил подальше отсюда. «Не стоит марать руки об этих отбросов. Так ты ничего не добьешься. Они уничтожили мои. Знаю. Идем скорее. Здесь есть еще одно такое место. Я куплю тебе что-нибудь еще вкусненького. Хорошо?»